Что же? День целый она за тканьем проводила, а ночью, факел зажегший, сама все натканное днем распускала. 3 года длился обман, и она убеждать нас умела. Но когда обращением времен приведенный 4-й год совершился, промчались и месяцы, дни пролетели, все нам одна из служительниц, знавшая тайну, открыла. Сами тогда ж мы застали ее за распущенной тканью. Так и была преневолена нехотя труд свой окончить. Но лишь окончив свой труд принужденный, она напоследок ткань, как луна или как солнце блестящую, нам показала. Демон враждебный внезапно привел Одиссея в Итаку. В дом он сначала пришел к свинопасу Евмею. Туда же был приведен и подобный богам Телемах, совершивший свой от песчаного Пилоса путь в корабле чернобоком. Оба они, там замыслив ужасную нашу погибель, в город вошли многославный. Сперва Телемах, Одиссеев сын, а за ним напоследок и сам Одиссей хитроумный. Он приведен был Евмеем, одетый в убогое платье, в образе хилого старца, который чуть шел, подпираясь посохом, рубище в жалких лохмотьях, набросив на плечи. Нам же, и самым разумным из нас, не входило ни разу в мысли, чтобы это был сам Одиссей, возвратившийся тайно в дом свой. В него мы швыряли, его поносили словами. Долгое время он в собственном доме с великим терпением молча сносил и швырянье, и наши обидные речи.